книге пророка Иеремии есть такие слова: «Распашите себе новые нивы и не сейте между тернами». Наш Господь, Он как добрый пастырь, наставляет на всякую правду. Его слово – лечебный пластырь, в нем найдет лишь душа отраду. Праздник жатвы, плодов не так много, дух то сетовал, то унывал, в нем селилась порою тревога, мало Богу себя отдавал, и в итоге трудился на ветер, сеял много, но где же плоды? Время шло, только я не заметил, тернием поросли все труды, и порой опускаются руки, Господи, за свое ли берусь? Добрый пастырь поймет мои муки, я ему в тишине помолюсь. Он откроет сердечное зрение, слух сердечный откроет мне, ведь он дал мне второе рождение небом жить на этой земле. Распаши себе новые нивы, говорит мой Господь душе, ободрись и не будь ленива, сей. Но с мудростью сей уже тернии из души вырывая, поливая слезами посев, дальше к небу свой путь направляя, следуй Богу хвалу воспев. Аминь.